Глава 9. Хаос в групповом рабочем чате. Вчера вечером у вас был семейный праздничный ужин, вы прекрасно провели время и ни разу не заглянули в телефон. Настолько были увлечены приятной беседой. А сегодня утром открываете мессенджер и видите 300 сообщений в рабочем чате. Что такого могли обсуждать 5 человек, что за вечер сгенерировали 300 сообщений? Пытаетесь прочитать весь чат, но он постоянно пополняется новыми сообщениями. Успеть все прочитать просто нереально. Такое случается в рабочих чатах время от времени. И чем меньше люди беспокоятся о цифровом этикете, взаимном удобстве и диджитал-минимализме, тем печальнее последствия. Почему люди устраивают хаос в групповом чате? Нужно признать, никто специально не думает: «О, создам-ка я неразбериху в групповом чате, чтобы всем было неудобно». Обычно это работает не так. Просто каждый решает свои задачи. Одному непременно нужно доказать свою правоту. Другому срочно выяснить все-все-все детали по проекту. Третьего захлестывают эмоции после общения с клиентом, и ему обязательно нужно этим поделиться. И в итоге оказывается, что сообщений слишком много. Как в обычной беседе, мало кто следит за тем, кто сколько реплик бросил. Если есть что сказать, люди говорят. Так и в групповом чате. Люди пишут, не задумываясь о цифровой гигиене. Кроме того, когда происходит разговор в мессенджере, он, как правило, имеет значение именно в текущем моменте. Никто не думает о том, как через неделю или две в этом потоке сообщений кому-то потребуется найти важную информацию. Текущий статус разговора гораздо важнее структурированности и беспокойства о будущем удобстве. Ну и, конечно, если никто не устанавливал правила коммуникации в чате, то все общаются так, как придется. Если в группе не обсуждалось, как всем будет удобно и приятно вести беседу, то общение идет по непредсказуемому сценарию и без всяких правил. Почему нам не нравится, когда в чате хаос? Как правило, если мы сами становимся источником хаоса, то мы этого даже не замечаем. Если мы включены в беседу, очень в ней заинтересованы, то, скорее всего, не будем беспокоиться о том, что сообщений слишком много. Представьте ситуацию. Вы познакомились с прекрасным человеком, у вас, кажется, начинают возникать какие-то романтические чувства, завязывается переписка, чувства все сильнее. Будете ли вы возмущаться, что объект вашего романтического интереса пишет вам слишком много или слишком часто или как-то не очень структурированно? Думаю, вы этого даже не заметите, потому что очень заинтересованы в общении. Точно так же и в рабочей коммуникации. Когда мы захвачены эмоциями, то не замечаем, как сами становимся источником хаоса. А если эмоции вас не захлестывают, а чат вы рассматриваете как конструктивный инструмент для деловых обсуждений, то хаотичный поток сообщений будет вас напрягать. Например, когда в чате много флуда и невозможно найти нужные данные, или когда ценная информация раздроблена и разбросана кусочками по чату, или когда коллеги используют чат для выяснения отношений, или когда обсуждение в чате затянулось на несколько часов, хотя при встрече все могли бы решить за 10 минут. Или когда сообщения звучат грубо и неуместно, или когда важные задачи от руководителя в чате перемешаны с мемами и стикерами от коллег. Там, где одни люди увлеченно решают свои вопросы в групповом чате, другие не могут отделаться от ощущения, что тратится их персональное время. Казалось бы, здесь может быть очень простая рекомендация. Просто не реагируйте на чат, если он полыхает. Но для этого нужно обладать невероятной решительностью и мужеством. Многие из нас не могут справиться с чувством FOMO, fear of missing out, ощущением, что мимо проходит что-то важное. В чате моей учебной группы в аспирантуре довольно много и активно обсуждали разные вопросы, связанные с учебой. Со временем там стало появляться слишком много нытья, жалоб и прочего флуда. Чат стало невозможно читать. Чтобы узнать, когда экзамен, нужно было прочитать несколько сотен сообщений с нытьем. Я решила бороться с неудобством и попросила однокурсников не флудить. Они согласились с предложением и тут же создали отдельный чат специально для флуда. Угадайте, кто первый в него вступил? Я, потому что боялась, что среди флуда пропущу что-то важное. FOMO во всей красе. Джейсон Фрайт, создатель софта для планирования работы Basecamp, утверждает: «Постоянно присутствовать в групповом чате — все равно, что весь день сидеть на совещании безо всякой темы. И с ним трудно поспорить». Как реагировать на хаос в групповом чате? Первое — договориться. Одна из причин, почему в чатах царит хаос, Никто в группе не обсуждал, что этот хаос кому-то неудобен. Многие мучаются и молчат, потому что никто не хочет показаться токсичным человеком, который портит всем праздник. Если вы скажете: «Ребята, замучили своими мемами и стикерами, прекращайте уже», то точно прослывете грубияном. А если скажете: «Ребята, я опасаюсь, что наш чат может перестать быть эффективным, если мы продолжим отправлять так много сообщений не по теме, давайте договоримся, что», то такая формулировка будет звучать гораздо теплее, а главное, в ней слышится забота об общем удобстве. Причем я советую договариваться не об абстрактных вещах «давайте будем меньше флудить» или «давайте будем вежливы», а о конкретных. «Давайте мемы отправлять только в специальном чате для флуда». Или «давайте не будем использовать мат». И еще важный секрет. Не говорите, что должны делать другие люди, а предлагайте общие правила. Не надо говорить «перестаньте отправлять голосовые». Лучше сказать «давайте договоримся, что не будем отправлять голосовые». Пока вслух не сказано о том, что хотелось бы по-другому, будет продолжаться по-старому. Поэтому важно договариваться. О чем можно договориться с коллегами? В какое время можно писать в чат? Можно ли в нерабочее время, если да, то по какому вопросу? Какие темы обсуждаются? Можно ли, например, обсуждать нерабочие вопросы? Можно ли использовать голосовые и видеосообщения? Можно ли использовать мат, сленг, грубые выражения? Можно ли разбивать одно предложение на несколько сообщений? Нет. Как привлечь внимание нужных людей? Можно ли писать в общий чат, если сообщение касается только одного человека? Нет. В каких случаях создаются новые рабочие чаты под отдельные проекты, под задачи или под новые команды? Второе — сделать хаос управляемым. Если в чате много флуда, то предложите создать отдельный чат для неформального общения. Там все желающие смогут обмениваться мемами, обсуждать сплетни, отправлять стикеры. При этом в нем не будет никакой важной оперативной информации. Еще один вариант управляемого хаоса — это часы или дни непослушания. Например, в одном из моих рабочих чатов практиковался стикер-парад и мем-парад. Все коллеги бросали в чат свои любимые стикеры и мемы. Это было похоже на стихийный флешмоб. Все происходило быстро и так же быстро утихало. Мы точно знали, что пока идет стикер-парад, ничего важного в чате не должно быть написано. Но можно и нужно отрываться по полной. Третье — использовать функции мессенджера. Мессенджеры сегодня стремятся сделать нашу жизнь более удобной. Особенно в этом преуспел Telegram. Например, в групповом чате для общего удобства стоит использовать закрепленные сообщения. Если есть важная информация или какое-то принятое решение, его можно закрепить в топе чата, и тогда каждый желающий может к нему вернуться. Обращение к конкретным пользователям. Если в сообщении через знак «собака» обратиться к какому-то конкретному участнику чата, он получит уведомление и точно не пропустит сообщение. Если после значка «собака» написать «all», то уведомления получат все участники чата. Главное — этим не злоупотреблять. Функция ответа на конкретное сообщение. Для того, чтобы общение было структурированным, в групповом чате нужно использовать функцию «reply» — показывать, на какое именно сообщение вы отвечаете. Реакции на сообщение. Если кто-то в большом чате спрашивает, кто сегодня идет на мероприятие, то не нужно каждому писать «я». Достаточно поставить положительную реакцию на сообщение с вопросом. Тогда сообщений будет меньше, а информативность выше. Опросы. Если нужно выяснить мнение людей, то можно проводить опросы. Количество голосов будет красноречивее, чем реплики в чате. Группировку чата по темам. В чатах в Телеграме можно разделять обсуждение по темам. Это очень удобно, чтобы не плодить новые чаты и всегда знать, какая информация в какой ветке лежит. Использовать не только групповые чаты, но и каналы. Если нужно доносить информацию до всех сотрудников и не допускать флуда, то можно или использовать формат канала, или запретить людям писать в группу, дать им полномочия только читать в ней сообщения. Форматирование сообщений. Можно применять жирный шрифт и курсив для того, чтобы выделить главное. И использовать зачеркивание для того, чтобы показать, что какая-то информация была исправлена. Мессенджеры постоянно дорабатывают функционал, и важно следить за обновлениями, чтобы использовать все доступные инструменты для удобства участников. Четвертое — выбрать модератора. Групповые правила очень быстро перестают работать, если за ними никто не следит. Обычно никто не хочет показаться вредным, поэтому мало кто добровольно будет делать замечания коллегам. Чтобы облегчить эту задачу, полезно договориться, кто в группе будет модерировать обсуждение и следить за соблюдением норм. Можно даже придумать какой-то забавный почетный титул для этого человека, чтобы он всегда мог апеллировать к нему. Как блюститель цифрового порядка, призываю вас остановить эту вакханалию. Переместитесь, пожалуйста, во флудилку. Ну и самое главное, не участвуйте в умножении хаоса. Что, если вы любите устроить хаос в групповом чате? Просто смените фокус. Представьте, что чат — это не только сиюминутное выяснение отношений и обмен эмоциями, но и структурированное общение, конструктивный обмен информацией, к которой потом будут возвращаться. А если так, то можно лишний раз задать вопрос, насколько уместно сообщение сейчас и насколько полезно или бесполезно оно будет в будущем. Если вы жить не можете без неформального общения, то инициируйте отдельный чат-флудилку, чтобы там легитимно обмениваться смешными картинками. Не бойтесь закрывать чаты. Например, вы создавали чат под какую-то конкретную задачу. Если задача решена, то можете предупредить всех участников и чат удалить. Коллеги, чат выполнил свою задачу, я планирую его удалить. Вы можете сохранить информацию, которая вам нужна, и выйти из чата. Это поможет вам и вашим коллегам избежать хаоса в групповых чатах. Иначе старые чаты время от времени так и будут всплывать, потому что кто-то из них вышел или по ошибке туда что-то отправил. Если вы заметили за собой привычку отправлять голосовые, видеокружки, стикеры или другие форматы сообщений, которыми при этом не пользуются ваши коллеги, можете уточнить у них, насколько им удобно получать от вас такие сообщения. Не исключено, что на прямой вопрос они ответят тоже прямо, и вы поймете, что нужно что-то изменить в своем поведении. Или наоборот, сможете продолжить отправлять такие сообщения с чистой совестью. И универсальное правило. Чем больше размер группового чата, тем более внимательно нужно подходить к отбору сообщений, меньше флудить и экономить ресурс внимания собеседников. Если вы в минуту отправили 10 сообщений, то умножьте 10 на количество участников в группе и ответьте себе, сможете ли вы все их прочитать, если каждый начнет писать с вашей скоростью. Если нет, то снизьте объем информации, который от вас исходит. Если в маленьком чате допустимо отправлять голосовые, то в большом чате лучше от них воздержаться. Если все участники чата будут писать голосовые, то никто их никогда не успеет прослушать. То, что простительно в малом чате, может быть недопустимо в большом. Чем больше в чате хаоса, тем быстрее участники поставят его на беззвучный режим, тем быстрее он перестанет выполнять свои функции и станет бесполезным. Поэтому в наших общих интересах сделать так, чтобы в чате всем было приятно и удобно находиться.